Глава 17. Варя. Вслед за минутным облегчением на меня наваливается неподъемная тяжесть. Давит снаружи и изнутри, не давая дышать. Я собираю руки в кулаки и прижимаю их к вискам. «Прости». «Мне похуй на твои сожаления», — рубит Лёшка. «Мне нужно понять, как действовать дальше». Его грубость почти не ранит. Я готовила себя к этому и знаю, что выдержу. «Что ты хочешь?» — спрашиваю, глядя в лобовое стекло. «Установление отцовства». «Это громадная куча проблем. Судебные тяжбы, нервы и, вероятно, негатив со стороны Бжезинских. Это процесс, который может занять не меньше года. Это нахождение между двух огней, болезненные уколы со всех сторон и угрызение совести. Но в то же время от его слов под ребрами разливается теплое чувство удовлетворения. Это все тот же Лёшка, каким я его знала 3 года назад. Ты уверен? Кашусь на строгий профиль. Они все еще записаны на твоего мужа? Отвечает вопросом на вопрос, очевидно, не собираясь меня ни в чем убеждать. Да, юридически он их отец. Лёша кладет руку на руль, сжимает его до белых костяшек, но тут же расслабляет ладонь и поворачивает голову в мою сторону. Мне остается только догадываться, что он думает и чувствует на самом деле. Время, что мы не виделись, сделало его еще сдержаннее в проявлении эмоций. «Он собирается от них отказываться?» «Да», — выдыхаю я. «Вернее, он так сказал, когда все открылось». «Сейчас что, передумал?» «Я не знаю. Он улетел в Москву, и мы не общались больше». Проговариваю, не смея посмотреть на него. Станис очень обижен. «Избавь меня от подробностей», — перебивает Денешка. «И отправь мне его контакт. Я сам с ним свяжусь». «Не надо, Лёш. Я поговорю с ним в ближайшее время». «Я не буду ждать, когда вы договоритесь между собой. Мне нужно знать его намерение». «Зачем тебе все это?» «Не выдерживаю я». «Куда ты торопишься? Дети здесь и никуда не денутся». «Я тороплюсь», — уточняет с усмешкой. «Тороплюсь признать детей, которым уже 2 года? Ты серьезно? «Я сожалею, ясно? Тебе похуй, но я все равно сожалею», — восклицаю глухим голосом. «Но не нужно сейчас давить, Лёш. Дай мне немного времени». Я сама все решу со Станисом. От меня не будет компромиссов, Варя. Зачем ты так поступаешь? Тебя ведь никто не заставляет признавать мальчишек юридически. Мне это не нужно. Ни установления отцовства, ни алиментов я не требую. Я не стану подавать в суд. Правда? Да. Я просто хотела, чтобы ты знал, что они твои. Я ни на чем не настаиваю. Лёшка откидывается на спинку кресла и, продолжая держать одну руку на руле, второй чешет подбородок. Кажется, тихо усмехается, но я не уверена. «Варя», — проговаривает, наконец, провожая взглядом идущую мимо машины пожилую женщину из соседнего подъезда. «Я думаю, ты не понимаешь, что происходит». «Понимаю», — вставляю неуверенно. «Я опускаю моральную сторону вопроса. Потому что у меня нет желания выяснять с тобой отношения. Мне действительно срать на то, что произошло в твоей семье. Область моих интересов начинается и заканчивается детьми. Я не могу допустить, что они носили чужую фамилию и считали отцом постороннего человека». Я замолкаю. Спорить не о чем. Доказывать что-то я тоже не планирую. Но позиция Лёшки мне понятна. Он вправе требовать установления отцовства и общения с мальчишками. «Поэтому упрямиться не советую. Я найду рычаги давления на тебя и твоего мужа». «Я не думала препятствовать тебе», — отвечаю, прилагая максимум усилий для того, чтобы голос звучал ровно. «Я прошу дать возможность решить вопросы с разводом и отказом от детей Станиса самостоятельно». «Решай, конечно. Но я...» «Бездействовать тоже не буду». Лёшка непробиваем. Я до липкого ужаса боюсь его взаимодействия с Бжезинскими. Я не хочу, чтобы та часть моей жизни, дверь в которую я собираюсь закрыть раз и навсегда, хоть как-то касалась его. Я не могу допустить, чтобы они обвиняли его в моих ошибках. Он не должен в этом пачкаться. В салоне повисает гнетущая тишина. Тяжелая, густая и при этом холодная, как горсть снега. Мне неуютно и страшно от его безразличия, но это все равно легче, чем лгать каждый день, улыбаться до боли в скулах, быть нежной и ласковой. Пусть лучше так, но зато честно. «Ты собираешься участвовать в их воспитании?» Спрашиваю, зацепившись взглядом за выглядывающий из-под рукава куртки металлический браслет часов. «Собираюсь и рассчитываю на твое содействие». «Да, конечно. Я как раз подыскиваю квартиру для нас. Как только мы переедем, ты можешь приходить, чтобы общаться с мальчиками». «Ты хочешь жить отдельно от родителей? Справишься одна с двумя?» «Да, справлюсь». «Ты пробовала?» Я поворачиваюсь и увязаю в зрительной ловушке. Окутавший кожу озноб покалывает ее крохотными иглами. В его глазах ничего, кроме интереса услышать ответ на заданный вопрос. Пробовала. «Купать, гулять с двумя. Ты точно представляешь, что это такое?» «А ты представляешь?» «Примерно». «Я знаю, как это сложно. Мальчишки подрастают и становятся все более любознательными и непоседливыми. В Лондоне у нас была приходящая няня. Тут тоже. Сейчас, по мере возможностей, мне помогает мама. Справляться самой мне придется научиться». «У них была няня?» «Да». «Сможешь здесь найти?» Продолжает внимательно смотреть на меня. «У нас и здесь была». «Свяжись с ней. Квартира, если ты настроена жить отдельно, есть. Думаю, через неделю в ней закончат делать ремонт». «Какая квартира? Чья?» Реагирую сразу. «Моя. Двухкомнатная. Отделочные работы в ней подходят к концу. Скажешь, какая мебель будет нужна?» «Нет». «Нет?» Уточняет, показательно заломив бровь. «Нет, Лёш, в твоей квартире я жить не буду. У меня есть деньги на аренду». «Почему не будешь?» Стеснение в груди и спазм в горле бросают краску в мое лицо. Щеки начинают гореть. «Потому что я не собираюсь от тебя зависеть, ясно? Больше ни от кого. Хватит». «Причём тут ты, Варя? В этой квартире будут жить мои дети». Он не повышает тона, но проскальзывающие до этого металлические нотки в его голосе становятся стальными. «Хочешь, чтобы я судился с тобой за право содержать своих детей? Я его отсужу». «Я не хочу зависеть от тебя!» — выкрикиваю несдержанно. «Я в состоянии сама позаботиться о них!» «Это твои проблемы. Твои личные загоны, к которым я не имею никакого отношения. Дети не будут скитаться по съемным квартирам».